Глава 10. Первым порывом Лоусона было поднять свой пистолет и приставить к ее голове. Но он этого не сделал. Не смог сделать. Она была его жизнью после смерти, и той самой смертью, что оборвала его жизнь. И он попросту не мог отправить ей пулю в лоб, превратив ее тем самым в пепел. Нет, по крайней мере, он не сделает этого до тех пор, пока не выпьет ее ихр до последней капли. «Моя сестра!» — голос Энн сорвался. «Где моя сестра?» «Обращена!» — безразлично сказал Кристиан Мельхиор. «Она переродилась!» «Лоусон, ты должен был знать, что мы не собираемся отдавать ее тебе. Ты пришел сюда не за девчонкой. Ты пришел, чтобы найти Ларуш. Разве это не так? И чего ради? Чтобы ее уничтожить? Или, быть может, чтобы к ней присоединиться?» Лоусон с трудом удерживал равновесие, пока лицо Ларуш было так близко к его собственному. Ее рука поднялась и нежно скользнула по его щеке. «Мой прекрасный мальчик», — прошептала она, сочувственно сдвинув брови и качнув головой. «Ты ни капли не изменился. Все такой же сильный, такой же яростный, вечно молодой. Живой, дикий и свободный. Ты так долго искал меня, но не потому, что хотел убить меня. Нон, моншер». Ее пальцы коснулись его губ. «Ты делал это потому, что страстно желаешь меня», — сказала она. «Нет пути назад к тому, кем ты был. Это лишь глупая сказка. Она никакого отношения не имеет к твоей настоящей судьбе». Ее язык, черный, как жила скорпиона, выскользнул изо рта и прошелся по линии его подбородка. «Твоя судьба — быть здесь, с нами, Тревор, со мной. Я восхищена тем, как долго ты боролся против собственной сути, против того, кем должен стать. Я никогда не видела такой выдержки ни у кого, кроме тебя. Но ты был таким... таким непослушным, таким несносным. Убивал себе подобных, и зачем? Ты больше не человек, Тревор. Прими это, смирись с этим. Так будет лучше для всех». Лоусон с огромным усилием сумел заговорить. «Я остался человеком. Остался». «Нет, не остался», — снисходительно прошептала она ему на ухо. «Ты гораздо больше, чем человек, и со временем, когда ты дашь себе полную свободу перевоплощения, ты поймешь, что значит быть Богом». Щелкнул пистолет. Ствол Ремингтона поднялся и направился прямо в голову Ларуш. Лоусон, не помня себя, словно создание его пребывало на границе самого ужасного ночного кошмара, потянулся в сторону и оттолкнул ствол. Ларуш улыбнулась. «Эту мы обратим вместе», — сказала она ему. «Или, может, хочешь убить ее прямо сейчас? Решай сам. Но прошу, немедли, потому что я очень голодна». Лоусон чувствовал, как две силы столкнулись внутри него в жестокой схватке. Он ощущал в дыхании Ларуш пульсацию веков. Он осознавал, как с каждой секундой все сильнее разрушаются души в этой грязной, заплесневелой могиле. «Бог», — подумал он, — «способен жить вечно. Сильный и яростный, вечно молодой, по крайней мере, с виду, вечно дикий и свободный». Она была права, говоря это. И вот она, здесь, прямо напротив, предлагает ему вечность, которую уже успела попробовать на вкус. Медленным движением руки он расстегнул свое черное пальто. Затем столь же медленно расстегнул свой красный жилет. Горящим концом сигары он зажег показавшийся кончик фитиля, что был подключен к 8 динамитным шашкам. По 4 с каждой стороны. В небольшом кожаном чехле, закрепленном у него на шее под рубашкой. Именно это он просил отца Дейла раздобыть для него перед тем, как покинуть Новый Орлеан. Он представлял себе, как выглядел священник, покупая 8 взрывоопасных цилиндров у своего поставщика. Но отец Дейл умел быть убедительным, поэтому с легкостью справился с этой задачей и отправил посылку Лоусону в отель «Святилище». Фитиль вспыхнул и заискрил. Ларуш изумленно посмотрела на неожиданный источник света, Глаза ее изумленно округлились. Здесь было достаточно взрывчатки, чтобы взорвать ее и каждую тварь в этой комнате, расщепить их на куски, из которых они никогда не сумеют вновь собраться воедино. Тревор криво усмехнулся. «На горячую сковороду надо прыгать хорошо промасленным». «Что?» — выдохнула Ларуш. Ярость начала резко подниматься в ее голосе. Тревор оглянулся на Энн, которая, как и все присутствующие, застыла в растерянности и не решалась пошевелиться. «Беги!» — твердо приказал он, быстро дав ей свой второй кольт. «Ты еще можешь!» А затем Лоусон схватил Ларуш, яростно прижав ее руки к бокам. Остальные вампиры ахнули от неожиданности. Никто из темного общества даже представить себе не мог, что можно выбрать смерть вместо вечной жизни и поступить так. Тревор спустил с поводка и собственную ярость. Его рот раскрылся, нижняя челюсть выдвинулась, из верхней выскользнули клыки, и он впился в шею Ларуш, почувствовав, как черный и тягучий ихр потек в его горло из небольших ранок. Он вкусил ее. Это было самое горькое вино, которое он когда-либо пробовал, но продолжал жадными глотками пить. По расчетам Тревора, до взрыва динамита оставалось меньше минуты. Казалось, великое множество событий произошло в одно мгновение, когда все очнулись от шока. Ларуш была сильна и не собиралась сдаваться, поэтому боролась дико и отчаянно. Она зашипела и начала яростно пытаться сбросить себя Лоусона, словно двигаясь в ожесточенном танце. Некоторые вампиры попятились назад, не желая стать жертвами взрыва. Другие бросились вперед. Энн застрелила огромного лысого мужчину прямо в голову, прицелилась в Мельхиора, но промахнулась, потому что он резким движением, превратившим его в размытое пятно, метнулся в сторону и попытался атаковать ее. Следующий выстрел тоже не достиг цели. Даже с расстояния не более нескольких футов, Энн бросилась к ближайшему окну. Рука ухватила ее за шею и дернула назад, развернув противоположную сторону. И, столкнувшись лицом к лицу со своим нападающим, девушка обнаружила, что это не Мельхиор, а совсем юный мальчик, которому на вид было не более 16, с песочными спутанными волосами, милым личиком и хищными красными глазами, горящими адским огнем. На его светло-голубой рубашке запеклась чужая кровь. Клыки мальчишки готовились впиться в горло Энн, и она, не отдавая себе отчета, резко выстрелила ему в голову, приставив ремингтон к его подбородку. Мельхиор тем временем решил оставить идею броситься на Энн ради более крупной партии. Он ударил Лоусона силой локомотива. Однако, несмотря на это, Тревор продолжал удерживать Ларуш, как и свой пистолет, и продолжал пить ее ихр, пока фитиль сгорал, и спасительные секунды утекали сквозь пальцы. Отчаянная женщина старалась высвободить руки, чтобы сбросить себя обезумевшего от ярости хищника или впиться когтями ему в глаза, но попытки ее были тщетны. Пока вампиры один за другим бросались к Энн с нечеловеческой скоростью, она успела разрядить в них весь свой ремингтон и перейти на кольт, потому что времени перезаряжать пистолет у нее не было. Две твари получили по пуле и начали обращаться в пепел и разваливаться на части, что заставило остальных опасливо отступить. Привыкшие к собственной неуязвимости, они были напуганы и растеряны, видя, как легко освещенные патроны превращают их сородичей в прах. Пепел разлетался в мерцающем желтом свете свечей, но тварей было слишком много. За спиной Энн было окно. Она собиралась выпрыгнуть, но застыла, став свидетельницей трансформации из мира ночных кошмаров. Кристиан Мельхиор менялся. Цвет его тела потемнел, и словно хамелеон стал одного оттенка с серым камнем. Кожа начинала трескаться и растягиваться. Лоб выдался вперед, челюсть удлинилась, а руки начали походить на узловатые лапы чудища. Что-то дернулось, хрустнуло и переместилось прямо в его спине под серым пиджаком. Корпус раздался в размерах, мгновенно нарастив мускулы. Ткань одежды с треском лопнула, выпустив на свободу обеново-черные перепончатые крылья. Раскрывшись полностью, они сделали Мельхиора подобием уродливой, деформированной летучей мыши с горой мускулов вместо торса и спины. Голова, казалось, утонула в плечах, а черты лица исказились, преобразившись до очертаний самого страшного и смертоносного хищника на земле. Рот раскрылся, обнажив длинные клыки, с жадностью клацнувшие по воздуху. Энн, не помня себя от страха, нажала на курок, выпуская на волю серебряного ангела, но промахнулась, потому что монстра уже не было на прежнем месте. Мельхиор бросился на Лоусона с такой силой, что убийцу вампиров оторвало от земли и отбросило прочь от Ларуш, отчего в ее шее остались рваные раны, из которых сочился чернильно-черный ихр. Тревор не удержал в руках пистолет, когда сила броска заставила его прокатиться по гнилым половицам. Ларуш попятилась, когда лапы Мельхиора ухватили Лоусона за плечи, впиваясь прямо в плоть, и с быстротой, на которую только была способна эта трансформированная летучая мышь, монстр взмахнул своими крыльями, рассекая воздух, и выбросил их обоих через окно на другой стороне комнаты, прочь из полуразрушенного особняка, прямо в ночь. Все случилось гораздо быстрее, чем Энн успела среагировать и прицелиться. Горящие глаза Ларуш уставились на Энн Кингсли в ярости. Девушка подняла кольт, готовая выстрелить. Она знала, что размытые фигуры уже обступают ее со всех сторон, и знала, что не сможет сбежать отсюда и застрелить всех, кто намеревается разорвать ее на куски. В голове ее эхом звучали слова Лоусона, которые словно были его молитвой, взывающей к светлой части собственной души. «Я остался человеком. Остался». Он повернулась налево и выстрелила в тонкую женщину в рваных грязных тряпках со спутанными серыми волосами, которая вот-вот собиралась наброситься на нее. Женщина издала жалобный вой, в котором звучал ужас, потому что тело ее почти сразу начало распадаться на части. Глаза лопнули, как два нарывающих гнойника, и жгучая, как кислота, слюна, под которой плавилась собственная кожа, полилась из ее рта. У Энн было всего мгновение, чтобы разглядеть Ларуш, которая приближалась к ней, улыбаясь жуткой улыбкой самой смерти. «Я не желаю стать такой, как ты! Не желаю!» — поняла девушка. В следующую же секунду она развернулась и выпрыгнула в окно, прямо в болото, что омывало особняк. В воздухе над Ноктюрном Лоусон мертвой хваткой впился в крылатого монстра, в которого обратился Кристиан Мельхиор. Фитиль все еще искрился. Возможно, до взрыва оставалось секунд 20. Тварь пыталась стряхнуть Лоусона вниз, крылья отчаянно били по воздуху, но тот был упрям и продолжал удерживаться. Они вращались в чудовищном вихре, описав кривой круг вокруг особняка. Еще один сумасшедший танец в воздухе. Лоусон попытался взобраться монстру на плечи, но крылья с огромной силой рассекали воздух перед ним, их острые края могли запросто разрезать кожу до самой кости. Это существо было слишком сильным. Вдруг спина Тревора врезалась во что-то, и удар едва не переломил ему позвоночник. Мельхиор со всех сил впечатал назойливого повстанца в шпиль церкви. Едва державшийся на своем месте крест не выдержал и сорвался вниз с высоты 30 футов. Мельхиор потянул Лоусона назад и ударил им в шпиль снова с такой силой, что реберные кости Тревора с жутким хрустом переломились, и он не сумел сдержать полный боли стон. Этот звук лишь придал монстру животной ярости, и он в третий раз ударил свою жертву о шпиль, заставляя Лоусона задохнуться от боли и подавиться собственным криком. Перед глазами у него поплыло. На какой-то миг он потерял бдительность. И этого мига Мельхиору хватило, чтобы дотянуться своей уродливой искаженной лапой и затушить почти догоревший фитиль. Тревор ухватился за шпиль и постарался глотнуть воздуха, от нехватки которого в глазах плясали красные пятна. От боли, сопроводившей вдох, он едва не потерял сознание в тот же миг. В это время похожее на летучую мышь существо в обрывках одежды Мельхиора триумфально заклокотало, размахивая перед поверженным врагом огромными крыльями. «Мой город!» — прозвучал хриплый, потусторонний голос, произведенный на свет искаженными голосовыми связками. «Наш мир!» «Ошибаешься!» — выдавил Лоусон, мучительно кривясь от боли. «Ты скоро покинешь и то, и другое». Он висел на выступе шпиля, держась за него лишь одной рукой. Второй он выхватил свой Деринджер, который все это время ждал своего часа. Лоусон выстрелил серебряной пулей прямо в голову монстра, и попал ему под правый глаз. Выстрел эхом отозвался в ночи. Крылья Мельхиора потянули его назад. Пока тело конвульсивно сотрясалось, по нему шли красные трещины, уничтожающие суть вампира, выжигая ее серебром и святой водой. Одно крыло развалилось и осыпалось пеплом, но второе еще продолжало отчаянно молотить по воздуху. Словно в попытке убежать от смерти, Мельхиор описывал круг за кругом, не отлетая от шпиля. «Нужно подтянуться, чтобы выжить», — устало подумал Лоусон. Исполнить это волевое намерение было куда труднее. Боль сжимала тело острыми безжалостными тисками. Однако ему все же удалось, сжав зубы до скрипа, выбраться на выступ и обессиленно лечь на пульсирующую болью спину. Он был измучен. Горький вкус Ихара Ларуш все еще стоял у него во рту. Тело ныло, словно возвращаясь к жизни. Лицо его горело, как в лихорадке, и каждый нерв полыхал. И все же Тревор не отрывал взгляд от умирающего, сгорающего заживо Кристиана Мельхиора. Он смотрел, как ужасающе выворачивается наизнанку его лицо. Глаза продолжали сосредотачиваться только на нем, и казалось, что они вот-вот выпадут из глазниц и скатятся по изуродованным щекам, как слезы. Рот Мельхиора беззвучно раскрылся от удивления. Лоусон смотрел, как грудь и руки врага сморщиваются и трансформируются. Наблюдал, как крошится в прах второе крыло, а торс изламывается в последней агонии. Уже через секунду все, что осталось от создателя Ноктюрна и спасителя Ларуш, рухнуло в болото вместе с обносками его одежды. Лоусон прислушался. Музыки больше не было. Он все еще видел пламя свечей, которое блестело где-то позади особняка. Если Энн забрали... Нет, он не желал думать об этом. Он не мог сейчас думать. Отчего-то в голове пронеслась мысль, что в этой драке была утеряна его любимая шляпа. И это заставило его немного разозлиться на секунду. Но сил на длительную злость сейчас не было. По крайней мере, он выжил и даже сумел избежать участи быть стертым в порошок о крышу. В нынешнем состоянии он хотел пробыть какое-то время, но подумал, что, возможно, хорошая сигара, как и всегда, успокоит его и отвлечет от бешеной жажды человеческой крови, которая, инстинкты подсказывали, поможет восстановиться быстрее. Лоусон зажег сигару и осторожно закурил. Дыхание все еще было болезненным, а движения медленными, но, по крайней мере, он мог двигаться. А музыка все же была. Звуки болота достигли его слуха. Кваканье лягушек и стрекот сверчков, пение птиц и тихий шелест воды, где перемещались аллигаторы. Звук падающего на водную гладь древесного листа. Никто не явился за Тревором. Никто не собирался его преследовать. Он лежал, пытаясь восстановить силы на небольшом выступе шпиля, курил сигару и наслаждался редким моментом своей безопасности. Над его головой голубым холодным светом мерцали звезды. Лоусон видел также, что на востоке небо окрасилось в опасные цвета приближающегося рассвета. На лице его появилась кривая улыбка. Быть пойманным на шпиле церкви с тремя или даже больше сломанными ребрами и почти треснувшим пополам позвоночником — какая ирония! Отец Дейл, наверное, рассмеялся бы, услышав такое. Что ж, фитиля, чтобы взорвать себя самого и не сгорать медленно на солнце, было еще достаточно. А в Деринджере оставалась еще одна серебряная пуля. Этим способом тоже можно было уйти из жизни, если бы он решил. «Подумаю об этом позже», — решил Тревор устало, докуривая свою сигару. «Может, лучше все же остаться и встретить рассвет? Пусть он и выжжет его глаза, но последним, что они увидят, будет красота восхода солнца». В отдалении послышался голос, зовущий «Кристиан! Кристиан!» Это был женский голос, в котором слышался французский акцент. Ее голос. «Кристиан!» — в третий раз позвала она. Но никто не ответил, и Ларуш перестала звать. Она слышала выстрел и, должно быть, поняла, что ее приспешник мертв. Что же теперь? Они покинут вечеринку? Лоусон невольно задавался вопросом, что будут делать вампиры теперь, в этот предрассветный час. Сядут в свои лодки и уплывут? Но куда? Или, может, они спрячутся от дневного света здесь и покинут Ноктюрн, когда солнце снова закатится? Тревор мог представить их, возвращающихся своей небольшой армадой из этого городка на болоте, в большую страну, в некую обетованную землю для вампиров, в мир, полный простых смертных, ничего не подозревающих жертв, которые даже не слышали о темном обществе, ничего не слышали о кровопийцах, которые могут подкрасться к ним в ночи. Спустя немного времени Кристиана позвал мужской голос. Снова в отдалении. Затем еще с небольшой дрожью в голосе. «Кристиан?» «Кристиана нет дома», — усмехнулся про себя Тревор. «Его больше нет среди вас, а я есть. Я пока не собираюсь уходить». Лоусон смотрел, как угасают звезды, и как ночь становится румяной на востоке. Он прислушался к своим ощущениям в районе сломанных ребер и ушибленного позвоночника. Было очень больно. Да, разумеется, дня через 3-4, когда организм вампира полностью излечится, все пройдет, но сейчас эта боль была зверской. Он стиснул зубы, заставив себя терпеть, и напомнил, что боль — извечный спутник и верный друг человека. По крайней мере, этому уроку его научили надсмотрщики в армии. А если Лоусон выучивал какой-то урок, он не давал ему забыться. Он не хотел умирать здесь, в этом состоянии полужизни, застряв между миром вампиров и людей. Солнечный свет к ним, зовущим себя ему подобными, был куда как более жесток. Так что, да, они должны будут укрыться где-то неподалеку, и, скорее всего, уже начали готовиться к своему дневному сну. Скоро ему предстояло решить, что делать. Время не ждало. Солнце все выше поднималось из-за горизонта. Красный огненный шар, лучи которого пробивались через кипарисовые деревья и плакучие ивы. Тревор чувствовал раннее тепло в неподвижном парном воздухе. Кожу начинало заметно покалывать. Через час или около того ему будет казаться, что пламенная рука Господа смыкает на нем свою хватку. Ему придется найти какое-нибудь убежище. Возможно, залезть в колокольню и свернуться там, придерживая свои сломанные кости, от боли в которых тело начинало колотить мелкая дрожь. Или то была дрожь страха. Ночь плавилась, а солнце вступало в свои права. Шум болота становился все сильнее. Армия жуков крепла и тянулась к восстающему огненному шару, полному света и тепла. Лоусон подполз к краю крыши, двигаясь медленно и мучительно, и наклонился. В нескольких футах внизу располагалось окно без стекол. Теперь, когда свет становился все живее, глаза начинало неистово жечь. «Давай, соберись!» — скомандовал он себе. Нужно было переместиться в правильную позицию, чтобы свесить ноги и спрыгнуть, упершись в подоконник. Боль в спине и ребрах воровала его физическую силу и силу его воли. Еще немного, и он не сможет ничего сделать. А солнце набирало жар, лишь усиливая боль. Глаза уже почти ничего не видели. Это будет тяжелый спуск, хотя на деле предстояло преодолеть не более 4 или 5 футов. Он был готов. Ему нужно было прыгать сейчас, пока боль не стала хуже. «Лоусон! Лоусон!» Он услышал ее голос, долетевший до него откуда-то слева. И то, что осталось от его сердца, вдруг пустилось вскачь. Она жива. И тоже слышала выстрел Дерринджера, где бы ни пряталась. Он не мог ее разглядеть без своих затемненных очков, поэтому крикнул в пространство. «Я здесь! На шпиле церкви!» Пауза продлилась пару секунд. Затем «Я тебя вижу!» Изо всех сил напрягая взгляд, он тоже сумел ее найти. Энн гребла в небольшом скифе прямо под ним. И, похоже, все ее тело облепила серая грязь. «Ты можешь спуститься сюда? Можешь прыгнуть?» «Может быть», — неуверенно сказал он. Под ним было 30 футов, и приземление обещало быть страшно болезненным даже в воду. «Сейчас! Я сброшу кое-что!» С усилием он сумел снять свое пальто и жилет, освободиться от утяжеляющих ремней и динамита, с трудом сняв его через голову. «Подплыви так, чтобы поймать это и не дать промокнуть. Сможешь?» «Я готова». Лоусон сбросил свернутое пальто, и то приземлилось в лодку. Затем настала очередь жилета. «Прошу, сохрани мои сигары сухими!» — нервно улыбнулся он. «Я их очень люблю. Они в правом кармане жилета». Тревор сбросил еще один сверток, и тот тоже попал в лодку. Жаль, что не было веревки, по которой можно было бы спуститься. Возможно, на колокольне она есть, но солнце уже нещадно жгло его, чувства затуманивались, и Лоусон ощущал, как внутри него вместе с этим огненным шаром на небе разгорается паника. Придется прыгать, невзирая на страшную боль, и забираться в лодку, а затем искать убежище. Тревор лишь сейчас понял, какое облегчение ему принесла весть о том, что Энн не умерла. Но времени на эти размышления не было. Пора. Лоусон стиснул зубы, повернулся в нужное положение и столкнул себя с крыши. Это было нестерпимо больно, но солнце обещало еще большие муки. Он поднялся из воды и с помощью Энн сумел вытянуть себя на борт. Выбравшись, он постарался не намочить сброшенные ранее вещи. «Все хорошо, ты справился», — заботливо произнесла Энн, прикоснувшись к его плечу. «Нужно укрыться», — прохрипел он, — «иначе сгорю». «Сейчас», — кивнула Энн и принялась грести к ближайшему особняку. Здание было наполовину разрушено. Конструкция его накренилась, а крыша почти съехала. Казалось, лишь тугие лианы не давали ей упасть в болото. «Они погнались за мной», — нервно рассказала Энн по пути. «Трое. Я уплыла, нырнула в грязь и оставалась там так долго, как только могла. Затем переместилась в другое укрытие в грязи. Они искали меня, но я не двигалась. Очень долго. И они ушли. Я видела их в лодках. Некоторые, похоже, сбежали, но некоторые остались. Они прячутся в этих домах. Моя сестра...» Энн вздрогнула, когда заговорила о ней. «Они превратили Еву в одну из них?» «Да», — слабым голосом отозвался Тревор. Тело его одновременно дрожало и горело. «Они в этих домах, вокруг нас. Они спят?» «Да», — снова с трудом выдавил Лоусон. «Они не проснутся днем?» «Нет, они не такие, как я. Я могу терпеть. Некоторое время быть на солнце, но совсем недолго, так что...» Он испустил сдавленный болезненный вздох. «Прошу, поспеши». «Стараюсь, как могу». Голос ее чуть подрагивал. Наконец они скользнули в прохладную тень разрушенного особняка. Солнечный свет пробивался через окна, но здесь были темные углы, куда лучи не доставали. Там крылась спасительная тьма. И в этих лодках были тела, укрытые защитным материалом, похожим на парусину. Некоторые, как и Лоусон, использовали темные покрывала или непроницаемые шторы. В этой комнате находилось четыре тела, рассредоточившиеся по трем лодкам. Их скифы были связаны между собой и привязаны, чтобы не уплыть. Лоусон и Энн облегченно вздохнули, сев рядом в своей лодке. Он всячески старался не потерять сознание от боли, а она стоически пыталась справиться со своим горем и прийти в себя от шока. Пальцы в перчатках девушки, заметно подрагивая, принялись заряжать ее пистолет серебряными пулями. Кольт Лоусона с рукоятью из палисандра был облеплен грязью и покоился у нее на поясе. «Мой пистолет высох», — пояснила она. «Я его очистила от грязи, как только смогла. Ты...» — девушка помедлила. «Тревор, мне убить их?» «Это лучший выход», — ответил он. «Ты не хочешь посмотреть на их лица, прежде чем я это сделаю? Та женщина! Ларуш, ты ведь не хочешь, чтобы я убила ее? Она нужна тебе, чтобы...» «Ее здесь не будет», — сказал он, чувствуя, как в спасительной тени горящая боль от солнечных лучей чуть отпускает. «Она знает, что Кристиан Мельхиор мертв, поэтому ожидает, что я жив. Так что где бы она ни скрывалась, это будет не здесь». «Ты ведь не сдашься? Не прекратишь искать ее?» «Сдаться?» — переспросил Лоусон. Он посмотрел на другие лодки и на спящих в них тварей. «Нет, я никогда не сдамся». Он заметил, что одно из тел дернулось, словно от кошмара. Может, они чувствуют, что в опасности. Может, даже предпринимают попытку подняться ото сна и избежать пули. Что ж, нет. Сегодня победу будут праздновать ангелы. «Я сожалею о твоей сестре», — устало проговорил он. «Сожалею, что ее впутали во все это. Я сожалею обо всем». Даже сейчас, говоря об этом, он чувствовал манящий запах крови Энн. Он понимал, что спящие вампиры тоже его чувствуют, и они мечтают восстать и выпить ее досуха. Возможно, им даже снятся сны об Энн прямо сейчас. Может, и он сам увидит такой сон, потому что в нем куда больше от вампира, чем от человека, несмотря ни на что. Может. «Когда закончатся пули, — пробормотал он, — можно будет использовать динамит. Я думаю, Ноктюрну пора вернуться в болото. Что скажешь?» «Я скажу». Ее суровые черные глаза на запачканном грязью лице уставились на него. «Что хочу найти мою сестру, и если она действительно похожа на них, я хочу увидеть, как она освободится. Я едва могу даже подумать, что Ева станет такой, но...» На время она замолчала. «Нам ведь никто не поверит, верно?» «Большинство нет. Единицы, да», — отозвался Тревор. «Где ты будешь искать Ларуш теперь?» «Думаю, они займут другой город на болоте. Это в их привычках. Я разыщу их. С этого и начну». Энн зарядила пистолет полностью. Она пожевала нижнюю губу, наблюдая, как некоторые тела извиваются в своих покрывалах. «Похоже», — тихо произнесла она, — «тебе может понадобиться помощь». «Я бы никого не посмел просить о такой помощи. Только не так, зная, что они поджидают». «Похоже». В глазах Энн зажегся нехороший огонек. «Тебе нужен кто-то, кто может путешествовать днем». Лоусон молча уставился на девушку, словно она потеряла рассудок. Может, эта встреча с темным обществом и впрямь лишила ее разума. Или она была настолько в шоке, что решила бросить себе невыполнимый вызов и поставила задачу погрузиться в мир кошмаров. «Я уже не стану прежней», — сказала она, глядя на него, и две слезинки сбежали по ее щекам. Лоусон видел на ее лице боль потери, печаль, которую невозможно скрыть. Это была та боль, которую испытываешь, когда узнаешь, что зло существует, и наглядно видишь, на что оно способно. «Энн». Тем не менее, он попытался отговорить ее. «Ты знаешь, что я не вернусь к тому, что было», — перебила она, поднимая пистолет. «Я умею стрелять. Я могу сражаться. И хочу отомстить за сестру. Прошу». Невыносимо тяжелый вздох вырвался из ее груди. «Ты позволишь мне помочь тебе?» «Это была ночная работа», — подумал Лоусон. «Это всегда было ночной работой. Все сводилось к ней. Но сегодня... сегодня все было иначе. Сегодняшний рассвет многое изменил». Тревор не знал, может ли довериться Энн, и может ли позволить ей доверять ему. Да, он все еще цеплялся за остатки человеческого в своей душе. Но природа вампира медленно поглощала его, и жажда человеческой крови становилась сильнее. «Я путешествую по ночам», — подумал он. Да, девушка была права. Ему мог бы понадобиться кто-нибудь, кто свободно может перемещаться в дневном мире. С Энн, возможно, его шансы найти Ларуш возрастут. И тогда он снова попытается забрать себе то, что ему причитается. Выпить ихор этого прекрасного чудовища до капли и стать человеком, которым когда-то был, если, конечно, предположить, что это действительно возможно, что это не просто миф, придуманный капралом конфедератов для собственной забавы. «Нет», — мучительно застонал он про себя. Каждый раз эта мысль приносила слишком много страданий, и он гнал ее прочь с отчаянной яростью. Шанс должен был быть. Дыхание его участилось, и боль в сломанных ребрах усилилась, заставив его поморщиться. «Тревор, — обратилась девушка, ожидая от него ответа. — Ты ведь знаешь, что я нужна тебе. Сейчас ему нужен был отдых. Нужно было забрать одно из покрывал этих вампиров после того, как они превратятся в прах, завернуться в него, как в черные крылья ночного создания, и уснуть. Сон притупит боль. После заката станет легче. Они с Энн смогут отправиться в путь в сумерках, когда он чуть окрепнет, а свет уже не будет причинять столько боли. Тревор знал, что от заветной цели его будет снова отделять множество миль. Он чувствовал, что впереди его будет ждать гораздо больше ужасов, испытаний и невзгод, с которыми придется бороться, чтобы не превратиться в монстра. Он был уверен, что отец Дейл захотел бы встретиться с Энн Кингсли. Им есть о чем поговорить. Что ж, если будущее пока очень трудно назвать определенным, пожалуй, одна хорошая новость присутствовала. Теперь у него в арсенале есть не просто новое оружие, но и еще один стрелок. Тем временем Энн ждала ответа. В этой разрушенной комнате, которая хранила равное количество света и тени, жизни и смерти. Лоусон подумал, что не прочь сейчас закурить. Стоит купить себе коробку сигар, когда он прибудет в Новый Орлеан. Через несколько дней, когда его кости окончательно исцелятся. Он очень хотел сесть на какой-нибудь крыше, мирно закурить и понаблюдать за звездами. Он был рад, что остался в живых в этом мире, где правило свой бал темное общество. «Тревор, ты ведь знаешь, что я нужна тебе?» Энн ждала ответа. Лоусону выпадало уже множество шансов испытать судьбу, но никогда не выпадало шанса ей довериться. Быть может, это он, тот самый шанс. Он решил не упускать его и использовать до последней капли. Убийца вампиров прерывисто вздохнул и внимательно посмотрел на свою бесстрашную спутницу. Слово, которое он собирался сказать одновременно с благодарностью, сожалением и страхом, несло за собой огромную ответственность и предвещало настоящие ужасы для них обоих, но... Да. Роберт Маккамон. «Я путешествую по ночам». Повесть читал Олег Булдаков.